жарит, мысли не бьют по рукам. Я тебя провожаю к другим берегам. Ты перелетная птица, счастье ищешь пути. Приходишь, чтобы проститься и снова уйти. Летний дождь, летний дождь начался сегодня рано. Летний дождь, летний дождь моей души омоет рану. Мы погрустим с ним вдвоем у слепого окна. Летний дождь, летний дождь шепчет мне легко и просто, что придешь, ты придешь. Ты придешь, но будет поздно. Не своевременность, вечная драма, где есть он и она. шепчет мне легко и просто, что придешь, ты придешь, ты придешь, но будет поздно. Несвоевременность, вечная драма. Где есть он и она?